Глава 3. Язычество для всех. Синкретические направления. Американские боги. Церковь Афродиты. Ферроферия. Церковь всех миров. Пришествие Вики. Ведовство как религия. Гарднерианская Вика и другие направления. Вика в Америке. Поп-Вика. Феминистические культы. Движение богини. Белая богиня. Триединая богиня. Культ Гекаты. Экопаганизм. Политеизм. Те новые языческие движения, которые сумели уцелеть в Европе, несмотря на преследования нацистов и других политических режимов, вели после Второй мировой войны полуподпольное существование. Но всё-таки альтернативная религиозная жизнь не замерла окончательно. Так, в Германии, где продолжали действовать официально запрещенные новые тамплиеры и арманисты, уже в начале 1950-х годов стали появляться новые языческие организации. Бывший эсэсовец Вольфганг Куссеров в 1951 году учредил сообщество германской веры «Народное общество», в которое поспешили вступить участники многих довоенных нордических орденов. Символика этой группы наглядно отражала ее антихристианскую позицию. Изображение орла, держащего в когтях рыбу, прямо толковалось как отрицание христианства. Рыба — традиционный символ Христа. Впоследствии это изображение и вовсе зарегистрировали как официальную эмблему группы. В других европейских странах язычники тоже осторожно напоминали о себе. В Венгрии, к примеру, нашлась Пресвитерия Ордена Новых Тамплиеров. Литовская Ромува, по агеографической легенде, пережила советские трудовые лагеря, где сторонники балтийской веры будто бы ухитрялись молиться богам предков и исполнять языческие обряды. Британский круг всеобщей связи в 1946 году на зимнее солнцестояние объявил о переименовании в Орден Друидов и уточнил, что намерен впредь блюсти исконную веру и что никакая другая организация не вправе притязать на преемственность с друидическими движениями XVIII и XIX столетий. Двум членам этого ордена, Джеральду Гарднеру и Россу Николсу, уже в ближайшем будущем предстояло радикально изменить представление современного язычества о собственном смысловом наполнении и сделать это аморфное движение полноценной частью современной массовой культуры. Но в целом европейское язычество находилось в заметно ослабленном, по сравнению с довоенным периодом, состоянии. Зато в Северной Америке оно стремительно развивалось, не в последнюю очередь благодаря тому, что именно в США перед войной эмигрировали многие европейские язычники. Например, в 1947 году иммигрант Арвид Брастинш, брат главы литвийской дии в Туребе Эрнеста Брастинша, расстрелянного 5 годами ранее, заявил, что Диевтуреба возрождается и провозгласил себя великим вождем латышской языческой общины, которая однажды вернется домой. Вдобавок, послевоенная Америка, цитируя журнальную статью тех лет, буквально купалась в религиозности. Религиозный ландшафт современной Америки — это вообще отдельная история. Христианский бог и божества множества других религий — казалось, фактически переселились на берега Атлантики из обезбоженной Европы и охваченной коммунистическим атеизмом России. Как тут не вспомнить знаменитый роман современного фантаста Нила Геймана «Американские боги», где эта картина божественного переселения в Америку со всех континентов доводится до абсурда. Католики, многочисленные протестантские деноминации, православные, разнообразные обновленческие христианские движения, буддисты, даосы и все остальные, каждому находилось место в этом калейдоскопе, и каждый норовил воспользоваться случаем привлечь новую паству или хотя бы отрекламировать свое вероучение. Конечно, не остались в стороне и язычники, тем более что в Америке еще до войны успели познакомиться с первыми новоязыческими культами, произросшими, так сказать, на американской почве. Американские боги. В 1938 году русский эмигрант Глеб Боткин, потомок лейб-медика императора Николая II Евгения Боткина и сторонник Анны Андерсон, авантюристки, выдававшей себя за великую княжну Анастасию Романову, которой будто бы удалось избежать расстрела, учредил в США Лонг-Айлендскую церковь Афродиты. По словам самого Боткина, судья Верховного суда штата Нью-Йорк, выдавший ему свидетельство о регистрации, сказал: «Думаю, это все же лучше христианской науки, либерально-протестантского движения, возникшего в Америке в конце XIX века и получившего широкую известность». Афродита в понимании Боткина — богиня любви, красоты и милосердия, создательница мироздания, таинственная божественная женщина и великая космическая мать. В позднем трактате «В поисках реальности» 1967 Боткин утверждал, что любовь является энергией, порождаемой божественным организмом, поскольку же к рождению способна только женщина, верховным божеством должна быть мать-богиня. Отталкиваясь от традиционного толкования имени Афродита, как явленная из пены, Боткин писал, что это имя как нельзя лучше подобает богине, открывшей себя миру в огненной пене взрыва, сотрясшего первородный хаос. Она принесла в этот мир порядок и гармонию, утвердила красоту и одушевила костную материю. Религия Афродиты есть истинная религия, подразумевающая восприятие правды о божестве. Эту богиню, по мнению Боткина, человечество почитало с незапамятной древности под разными именами. Кванон в Азии, ведьма — отсылка к японской богине милосердия Канон, Аштарет на Ближнем Востоке и так далее. Ей молились крестьяне в глухих деревнях и тайные общества в городах. Христианская церковь объявила Афродиту демоном. Но мир нуждается в богине, и потому необходима посвященная ей церковь, которая восстановит открытое почитание Афродиты в христианском мире. В христианстве Боткин видел религию смерти, но не отрицал сверхъестественной сущности Христа, не еврейского монаха, а афродизианского помазанника, которого ставил в один ряд с Осирисом, Гором, Дионисом, Орфеем, Адонисом и Кришной, как жреца богини любви и красоты. В научных работах и в публицистике, религиозной и светской, довольно общим местом является описание язычества, древнего и нового, как религии политеистической. Однако боткинский культ Афродиты в этом отношении тяготеет как раз к строгому монотеизму, несколько упрощая: нет и не может быть иного божества, кроме богини. Кто почитает верховное божество, говорилось в заповедях вероучения, под любым образом или именем, тот почитает Афродиту, а кто взывает к верховному божеству, тот взывает к Афродите. Вообще, по замечанию религиоведа Дэвида Уолдрона, который видит в культе Афродиты отголосок движения за возрождение эллинского язычества, популярного среди интеллектуалов 1930-х годов, организация Боткина сильно отличалась от привычных языческих деноминаций. В ней имелись выверенная иерархия, деление на священников и мирян, строгое перечисление пунктов веры и продуманная литургия. Богослужения проводились 4 раза в неделю перед алтарем, на котором стояла гипсовая копия Венеры Медицейской, а символом новой церкви выступало Венерино зеркало, астрономический знак планеты Венера, по толкованию Боткина, означавший достижение бессмертия через любовь. Круг прихожан в церкви Афродиты начал складываться в конце 1950-х годов, в пору американского религиозного возрождения и накануне неоязыческого ренессанса. По воспоминаниям одного прихожанина, на службу приходило до 50 человек. Но в переписке Боткина с близким другом Филиппом Проктором упоминается такой эпизод. На рубеже 1960-х к архиерарху церкви Афродиты прибыла военная комиссия из Вашингтона, собиравшая сведения о религиозных организациях США. И один из офицеров сказал Боткину: «Знаете, а ведь у вас миллионы последователей по всей стране. Вы говорите ровно то, что хочет услышать большинство американцев». Правда, этот эпизод больше похож на образчик приятного самообмана, когда желаемое выдают за действительное. Скорее всего, афродизианская паства была действительно немногочисленной. Вероучение Боткина как минимум на поколение опередило появление феминистического языческого культа богини, о котором речь впереди. Божественная женственность как объект почитания была своего рода откровением для сторонников язычества. Пусть церковь Афродиты не пережила своего основателя, после смерти Боткина в 1964 году об этой церкви ничего не слышно. Сам Боткин вошел в историю новоязыческого движения в Америке как пионер истинной веры. Его сравнивали и сравнивают с британцем Робертом Грейвсом, автором хрестоматийного для нескольких направлений современного язычества сочинения «Белая богиня» 1948. По словам религиоведа Чеса Клифтона, Роберт Грейвс, возможно, создал бы церковь Афродиты, избери он путь религиозного, а не литературного творчества. В середине 1950-х годов о божественной женственности, как революционной истине, задумался и знакомый с идеями Грейвса и Юнга американский студент-оккультист Фредерик Адамс. По его собственному признанию, ему явилась богиня Кора, греческая Персефона. В юнгианской психологии архетип женственности, необходимый человечеству для возвращения к природе. В 1957 году Адамс основал утопическое Гесперийское содружество, целью которого являлось создание пасторального райского общества с храмом богини, садами и водоемами для омовений. Это общество предполагалось строить в окружении дикой природы, вдали от цивилизации, подвергающей поруганию природу как высшую ценность религии и жизни. Адамс воображал матриархальное общество, которое мечтал воссоздать, как жизнь в единении с природой, в теплом климате и среди садов и храмовых комплексов, словно в его представлении на древнем Крите. В таких обществах люди будут поклоняться Коре, возделывать землю и заниматься художественным творчеством. Если человечество не согласится добровольно изменить нынешний образ жизни, случится экологическая катастрофа, которую нашлет богиня. 10 лет спустя Адамс и его жена Светлана Бутырина учредили религиозную общину Ферроферия. От латинского «фера» — «дикая» и «ферия» — «праздник». Эта некоммерческая организация, зарегистрированная в штате Калифорния, считается одной из старейших новоязыческих организаций США. Членам общины вменялось в обязанность чтить святую деву Кору и волшебную плоть диких просторов, трудиться на благоуханном лоне земли и радоваться дикой жизни и любви. Поклонение Коре, языческое боголюбие, как выражался сам Адамс, объявлялось истинной религией, а все прочие религии порицались за то, что они чрезмерно сосредоточены на мужской фигуре и забывают о богине-матери, а в особенности о богине-дочери. Свое начальное, восходящее к Юнгу суждение о Коре, Адамс развил до углубленной теологии. Исконным божеством человечества он признал несказанную деву — Аретес Коре, которая и творит мир посредством приданных богине божеств. Матери, отца, сына и дочери. Последняя, небесная нимфетка, роман Владимира Набокова «Лолита» был опубликован в 1955 году, безымянная невеста древнего Элевсина. По Адамсу век дочери рано или поздно наступит и принесет воссоединение материнской целостности божественной семьи. Свои воззрения Адамс пытался воплотить в повседневности, выстраивая обитель Коры у подножия калифорнийских гор Сьерра-Мадре. Община Ферроферия не стремилась к широкому привлечению участников, количество ее официальных членов не превышало 100 человек. Но слава об этой общине, быть может, из-за той экзотичности, которая окружала природный культ Коры, распространилась далеко за пределы Калифорнии. Хотя супруги Адамсы уже ушли из жизни, община продолжает действовать по сей день. На год позже Ферроферии в 1968 году получила официальную регистрацию «Церковь всех миров» — ЦВМ, Тимоти Зелла, еще одна чисто американская по своему происхождению новоязыческая община. Любопытно, что основной ритуал ЦВМ — разделение воды или причащение водой — был заимствован из романа американского фантаста Роберта Хайнлайна «Чужак в чужой стране». 1961, где этот обряд описывался как «первый марсианский обычай». Еще одним заимствованием из романа стал глагол «грокнуть» — «to grok», со значением «вникать в суть». По словам одного из членов общины, мы понимали это слово как такое расширение собственной личности, которое позволяет слиться с другой личностью или предметом. Зелл определял язычество как жизнеутверждающую религию без сверхъестественных элементов, а целью ЦВМ называл празднование жизни, полнейшее развитие человеческого потенциала и достижение предельной индивидуальной свободы в гармоничных экопсихических отношениях с целостной Матерью-Землей. Если первоначально в доктрине ЦВМ не было ничего оккультного, она строилась на современной фантастике и открытиях парапсихологии, то после личного знакомства с Фредериком Адамсом и вероучением Фарафирии Зелл стал обожествлять природу и Землю. Он ссылался на собственный опыт. Якобы в октябре 1970 года Земля предстала ему в видении единой живой богиней. В книге «Триумф Луны» Хаттон указывает, что это представление о живой Земле сделалось популярным среди интеллектуалов и публики, чувствительной к темам культуры, религии и экологии, благодаря так называемому принципу Гаи, гипотезе о Земле как динамичной саморегулирующейся системе с биосферой. Гипотезу выдвинул британский климатолог Джеймс Лавлок, считавший планету синергетическим суперорганизмом, и такое понимание Земли как живой сущности очень хорошо отвечало смутным представлениям искателей духовной истины. Позднее оформилось и особое синкретическое учение — гаянизм, почитание живой Земли геи. Зелл в своей статье «Рождение богини» 1971, уже вполне проникнутый, кстати говоря, виканскими мотивами, сравнивал Землю с богиней, обретающей самосознание. «Нужно, — добавлял он, — стараться изменить сознание человечества, этой раковой опухоли, отравляющей целое, ради возникновения общепланетарного сознания, которое только и способно уберечь планету от экологической катастрофы». Жена Зелла, Диана Мур, высказалась по этому поводу образно: «Выбор невелик — либо апофеоз, либо апокалипсис». В манифесте под названием «Новое язычество. Старая религия для нового века» 1970-й Зелл рассуждал о насущной необходимости возродить первобытную религию человечества, которую на протяжении тысячелетий угнетали откровеннические вероучения. Монотеизм он приравнивал к геноциду, но заверял, что новые язычники отыскали божественность там, где она всегда и находилась, внутри нас самих. Язычество естественно и органично. В отличие от искусственных откровеннических религий, оно возникает спонтанно и продолжает развиваться как живой организм. Для Зелла было очевидным, что у языческой веры нет пророков-основателей или спасителей. Она прорастает вместе с народом, ее истоки теряются в туманной дали человеческой истории. При этом он признавал, что современное язычество принципиально отличается от старой веры, что не следует смешивать одно с другим. Главные особенности современного язычества, по Зеллу, таковы. Личная ответственность человека. В язычестве не бывает первородного греха и искупления. Восхищение природой. Экология прямо раскрывает религиозные отношения к миру. Естественность мыслей и действий. С эпохи костров, то есть со времен охоты на ведьм, естественное подавлялось, и лишь в XVIII веке нашло воплощение в романтическом искусстве, музыке и литературе. Эти три признака открывали возможность причислять к современному язычеству самые разные духовные направления и вероучения. Цитируя Зелла, от возвышенного художественного видения и воссоздания античных языческих мистерий, ферафирии, до астрологических предсказаний, от языческого пути мифов и ритуалов, как в Вике, до мифологии, основанной на научной фантастике, и глубинной экологии в церкви всех миров. В первой главе книги мы уже говорили о том, что большинство современных язычников против столь широкого определения. Да и сам Зелл сегодня склонен сужать понятие «новое язычество». Однако в пору неоязыческого ренессанса 1970-х годов. Такое обобщение было, наверное, оправданным. Оно позволяло обозначить целое, которое потом можно было членить и уточнять. Все новоязыческие культы и вероучения, которые исходно сложились в США и считаются поэтому условно-американскими, справедливо отнести к культам синкретическим. Они не направлены на восстановление или возрождение какой-либо конкретной национальной родной веры. В них свободно сочетаются элементы различных мифологических и философских систем. Истинная религия, в их понимании, — это религия всего человечества. Конечно, рассуждения о самостоятельном возникновении таких обществ и церквей выглядят довольно наивно, ведь тот универсалистский пафос, которым они пронизаны, опирается на обилие заимствованных национальных традиций. Тем не менее, эти учения отражали важную перемену в общественных умонастроениях послевоенной эпохи. Вместо прежнего европейского разлада, когда один народ или одна раса принципиально ставились выше остальных, в том числе и с точки зрения воображаемой древней религиозности, наступала пора взаимодействия. Наглядным образцом совместного духовного поиска, чуждым этнических различий, стала в современном язычестве европейская и американская Викка. Пришествие Викки. К началу Первой мировой войны британская исследовательница Маргарет Мюррей уже успела получить признание в египтологии, участвовала в нескольких археологических экспедициях и намеревалась вновь отбыть из Лондона в Египет. Когда Великобритания вступила в войну, выяснилось, что продолжать раскопки невозможно, ведь Египет находился во владении Османской империи, союзницы Германии, с которой воевала половина Европы. Вынужденная искать себе новое занятие, Мюррей взялась за составление каталога находок египетских экспедиций, а на досуге совершала короткие поездки по старой доброй Англии. В частности, побывала в Гластонбери, где находятся развалины знаменитого аббатства, куда, по легендам, принес чашу святого Грааля Иосиф Аримафейский. Именно в Гластонбери Мюррей заинтересовалась британским фольклором. Этот интерес позднее вылился в изучение средневековых ведьминских процессов. В 1917 году научный журнал британского фольклорного общества опубликовал статью Мюррей, в которой утверждалось, что по всей Европе ведьм преследовали не за колдовство, а за то, что они исповедовали свою религию, ничуть не уступавшую прочим поверованиям, обрядам и культу. 4 года спустя увидела свет книга «Культ ведьм в Западной Европе», оказавшаяся первым кирпичиком в основании новоязыческого направления, сегодня известного как Викка. В своих книгах Мюррей доказывала, что вплоть до XVII века в Западной Европе бытовала религия более древняя, чем христианство. Эта религия представляла собой почитание рогатого бога, чьи смерти и воскресения соотносились со сменой времен года. Кроме того, приверженцы этой религии чтили и богиню-мать, спутницу рогатого бога, а среди людей хранить веру в двух божеств помогало ритуальное ведовство, впоследствии принятое христианами за поклонение дьяволу. Раньше Мюррей такую гипотезу выдвинул профессор Берлинского университета Карл Ярке, изучавший протоколы допросов немецких ведьм и посчитавший, что ведьмы на самом деле блюли древнюю германскую веру. Его поддержал историк Франц Мане, который, правда, уточнил, что дохристианская религия, опустившаяся до сатанизма среди ведьм, была религией античных рабов, почитавших Гекату и Диониса. Ученый мир фактически отмахнулся от этих теорий, но французский историк и кумир образованной европейской публики своего времени Жюль Мишле в книге «Ведьма» 1862-го прославил ведьм, умелых целительниц и хранительниц древнего знания, и ведовство как религию на весь континент. Он полагал, что ведьмы чтили пана. В конце 19-го столетия заговорили о матриархальном обществе, где главенствовал культ богини, и это представление распространилось очень широко. Современная наука ушла довольно далеко от таких любительских теорий и гипотез, однако в мировой культуре они оставили заметный след. Не в последнюю очередь, потому что рассуждения якобы древней женской религии удачно совпали с идеологией раннего феминизма. На волне духовных поисков, охвативших Европу и Америку после Второй мировой войны, эти гипотезы были восприняты и усвоены теми, кто мечтал о новой религиозности, и легли в основу Викки и феминистических новоязыческих культов. Помюрой дохристианские культы плодородия не были истреблены и сохранились по всей Британии. Отголоски этих культов проникли в фольклор в виде истории о всевозможных духах, с которыми будто бы знались средневековые ведьмы. К числу тех исторических личностей, кто хранил верность этой древней религии, Мюррей относила в частности Жиля де Ре и Жанну д'Арк, которых якобы казнили именно за стойкость в истинной вере. Ведовство как религия. Через 40 лет после первой публикации «Культа ведьм» к той же теме обратился маститый итальянский историк Карло Гинзбург в своей книге о визионерстве среди крестьян в XVI и XVII веках, 1966. В предисловии к работе он прямо ссылался на теорию Мюррей, указывал на серьезные ошибки, но все же отмечал в ее рассуждениях о древней религии рациональное зерно. По его мнению, Мюррей справедливо соотносила европейское ведовство с первобытными культами плодородия. Мои собственные исследования это подтверждают. Академический авторитет Гинзбурга придал теории Мюррей, достаточно произвольной и слабо обоснованной, необходимую научную состоятельность, во всяком случае в глазах образованной широкой публики. Однако специалисты в целом согласны, что неправильно утверждать, будто итальянский историк поддержал гипотезу древней паневропейской ведьминской религии. Так, Рональд Хаттон призывает различать круг идей Мюррей о древней дохристианской религии, уцелевшей почти до наших дней, и тщательную реконструкцию средневекового крестьянского воображения у Гинзбурга. Споры о том, считать ли ведовство религией, ведутся учеными по сей день. Прислушавшись к современным язычникам, мы без труда выясним, что и среди них единодушия по этому поводу нет. Если попытаться кратко подытожить все разнообразие известных мнений, достаточно процитировать строку из стихотворения советского поэта Юрия Левитанского. «Каждый выбирает для себя». Теория Мюррей стала краеугольным камнем для популярнейшего направления современного язычества, но все-таки честь называться основоположником этого направления принадлежит не самой поборнице ведьминской религии, а ее соратнику по фольклорному обществу Джеральду Гарднеру. С измальства увлекавшийся всем сверхъестественным и необычным, Гарднер еще в 1939 году, возвратившись в Великобританию после многолетнего пребывания на Дальнем Востоке, вступил в братство Кротона, ордена Розенкрейцеров. Также он состоял в фольклорном обществе и Британской исторической ассоциации, а еще во множестве эзотерических кружков. По воспоминаниям самого Гарднера, осенью 1939 года члены одного такого кружка познакомили его со старой Дороти Клаттерберг, зажиточной дамой, в доме которой его заставили раздеться догола и провели над ним некую посвятительную церемонию. В ходе обряда он расслышал слово «Викка» и опознал в нем староанглийское обозначение ведьмы. В тот миг Гарднера настигло своего рода откровение. Он догадался, что вера, которая считалась уничтоженной, и вправду жива. Сам того не подозревая, он стал участником обряда, который проводил местный ведьминский ковен, локальная ячейка ведьм. С той поры он начал отправлять дома различные магические ритуалы, вступил в древний орден друидов, посещал бдения на солнцестояние в Стоунхендже, познакомился с Анфан Террибл европейского оккультизма Алистером Кроули и получил посвящение в Кроулианском ордене восточных тамплиеров. Уже тогда его посещали мысли о высокой магии Викки, а самого себя он именовал ведьмой. В Викке нет различения между мужчинами и женщинами. Все в Викане зовутся ведьмами. Уэч. Независимо от пола. Приблизительно в 1946 году был основан ковен в Брикет-Вудс, а Гарднер стал в нем верховным жрецом. Этот ковен считается первым объединением ведьм в истории гарднерианской вики. Для своих соратников и соратниц Гарднер составил книгу теней, свод обрядовых правил, и всячески пытался популяризировать ремесло за пределами местного ковена. У него имелось немало конкурентов. В послевоенной Великобритании ковены вообще росли как грибы. В Сурее действовал ковен Чарльза Кардала, в Гемпшире — ковен Сибил Лик, знаменитейшей британской ведьмы, в Виндзоре, под вывеской музея ведовства, ковен Сесила Уильямсона, да и бывшая соратница Гарднера Дорин Валиенте тоже учредила собственную организацию. Все вместе эти ведьмы мужского и женского пола сумели сделать вику известной в национальных, а позднее и в международных масштабах. Со временем виканские вероучения тех лет стали называть традиционной британской викой. Гарднерианская вика предполагает почитание тех двух божеств, о которых писала еще Мюррей, рогатого бога, или с прописной рогатого бога как имя собственное, и богини-матери. Круг посвященных делится на ковены, опять-таки в соответствии с утверждениями Мюррей о древних ведьминских собраниях. В ковене должно быть не более 13 участников. Несколько раз в году ведьмы собираются на шабаши, сабаты, общие празднования, привязанные к праздничным датам языческого календаря. Подробнее в главе «Колесо года». Соперник Гарднера Чарльз Кардал отстаивал собственную версию вики, предполагавшую почитание только рогатого бога. По рассказу Дорин Валиенте, он не стеснялся подлогов и даже пытался выдать статуэтку скандинавского Тора за изображение кельтского рогатого бога. Реймонд Говард, основатель ковена бога Ато, придерживался того же убеждения. Роберт Кохрейн, наследственная ведьма, и вовсе учредил ковен под названием «Клан Тувалкейна» по имени первого на свете кузнеца в изложении Библии. Зато на стороне Гарднера были матриарха британского ведовства Элеонор Боун и мать виканских рун Патриция Краутер, чьими стараниями именно гардерианская вика с ее двумя божествами оказалась в итоге канонической и послужила основанием для дальнейшего развития этого новоязыческого направления. В 1960-х годах эта вика Гарднера распространилась за океаны и начала утверждаться в Америке и Австралии. В США, как считается, ее завез Реймонд Бакленд, основавший собственный ковен в штате Нью-Йорк. Впоследствии это направление сделалось популярным и в других странах, в том числе в России. Слово «викка». Гарднер рассказывал, что просто слышал, как слово «викка» произносили на обряде его посвящения в 1939 году. Сам он, описывая свое вероучение, предпочитал употреблять слова «ведовство» и «ремесло». В его текстах встречается слово «вика». Так он характеризовал приверженцев древней религии, но не саму религию. Большинство исследователей сходятся во мнении, что первым словом «вика» для обозначения новоязыческого направления использовал конкурент Гарднера Чарльз Кардал. Он называл виканами всех последователей языческого ведовства, а также, если судить по его переписке, мог ссылаться мимоходом на вику, как на обозначение сообщества языческих ведьм. В значении «ведьминская религия» слово «вика» совершенно точно вошло в употребление с середины 1960-х годов. На родине, в Великобритании, гарднерианству, как главенствующему в традиционной британской вике, неожиданно и ненадолго бросила вызов вика Александрийская. Это направление, названное по имени своего вдохновителя Алекса Сандерса, опиралось на гарднерианскую вику, однако дополняло ту элементами каббалистики. Это ее главное отличие, и церемониальной магии. Сандерс переписал гарднеровскую книгу теней по своему вкусу, ничего, впрочем, не изменив в содержании принципиально. В целом, между обоими направлениями сходств было куда больше, чем различий, а сам Сандерс в 1979 году признал былые ошибки и заявил, что постарается наладить сотрудничество между гарднерианцами и александрийцами. За те полтора десятка лет, которые понадобились Сандерсу на осознание прежних заблуждений, Александрийская Вика успела все же перебраться через океан, и там во взаимодействии двух направлений — британского нового язычества и местной религиозности — родилась со временем американская Вика, прообраз той, которая сегодня широко практикуется во всем мире. Вика в Америке. В 1963 году англичанин-эмигрант Реймонд Бакленд вместе с женой прошел посвящение в гарднерианскую Вику и по возвращении в США, где проживал с недавнего времени, основал первый американский ковен. Год спустя в Америке начал выходить журнал «Древней веры» под названием «Убывающая луна». Выпускал его американский шаман Джозеф Уилсон, состоявший в переписке с британским виканином Робертом Кохрейном. Позднее, в 1973 году, Уилсон основал традицию 1734, свою новоязыческую общину. Кроме того, в начале 1960-х годов в США перебралась Сибил Лик, британская ведьма и, по выражению одного журналиста, отъявленная мошенница, которая немедленно занялась оккультным просвещением, рассказывая в том числе и о Викке. А в 1968 году супруги Фрост учредили в Виргинии церковь и школу Викки, направленную на всемирную популяризацию этой религии. В представлении Фростов монотеистической, почитающей единое абстрактное божество. По замечанию следовательницы Марго Адлер, церковь и школа Викки, возможно, причастны к появлению в Америке десятков, если не сотен ковенов. Таковы были первые шаги Викки на американской почве, и очень быстро это направление, подпитываясь духовными и контркультурными движениями той эпохи, сделалось ведущим в американском язычестве. Местные язычники на словах заявляли о преемственности с традиционной британской Викой и даже пытались примирить между собой гарднерианскую и александрийскую ветви. Так, в 1972 году Мэри Несник основала общину Альгард, название которой отсылало к обеим ветвям — Александрийская плюс Гарднерианская. Но постепенно виканские вероучения все больше приобретали местную специфику. В 1973 году Реймонд Бакленд счел, что перерос гарднерианскую Вику, которая предусматривала необходимость посвящения и совместной духовной работы. Саксонской Вики Бакленда, иначе Сакс-Вика, от «сикс» древнеанглийского «сакс», упор делался на самостоятельное развитие. Согласно саксонской направленности учения, почитать следовало не рогатого бога, а Одина Вотана, и не абстрактную богиню-мать, а Фрейю. Ковины, как собрание ведьм, признавались желательными, но участие в них не считалось обязательным. Более того, Бакленд осознанно нарушил требования Гарднера, который настаивал на тщательном соблюдении тайны ритуалов, и стал открыто описывать в своих сочинениях все обряды группы. Именно с него начинается виканское просвещение, которое со временем разрослось до десятков книг по тематике, включая сюда работы Читы Фаррер, труды Скотта Каннингема и Вику для чайников Дианы Смит. В том же 1973 году Американский совет ведьм опубликовал 13 принципов веры, в которых заявлялось, что виканин вправе обойтись без посвящения и волен выбирать из множества новоязыческих традиций то, что кажется подходящим ему самому. Ведовство подавалось как экспериментальная духовность, лишенная догматов и единой организации. Этот принцип свободы получил широкое признание — и сегодня совсем не редкость для викан практиковать ремесло как нравится и самостоятельно. Чуть ранее феминистка Сусанна Будапешт, настоящее имя Сусанна Максай, учредила в Лос-Анджелесе ковен номер один имени Сьюзен Энтони, первую общину так называемого дионического ведовства или дионической Вики. Эта община поклонялась великой богине, носившей имя римской Дианы, в образе которой — все прочие богини всех на свете мифологий и религиозных систем сливались как ипостаси. Вокруг великой богини строилось все мироздание, пронизанное женским началом, женским опытом и женской силой. Главное отличие этой общины от остальных виканских объединений заключалось в том, что в ее ряды допускались только женщины, а суть вероучения и практик сводилась к участию в женских мистериях, и постижению женских тайн. Каждая женщина, утверждала Будапешт, имеет право на эту религию, на эту особую женскую духовность. О феминистических языческих культах, которых насчитывается по сей день великое множество, мы поговорим отдельно, далее в этой главе. На рубеже 1980-х годов была предпринята попытка согласовать традиционную британскую вику с ее американскими вариациями, а также с феминистическими и другими политическими воззрениями, джорджианская вика и другие общины. Во многом результатом этой попытки стала экологическая повестка, столь характерная для современного язычества конца XX века и начала XXI столетия. Ядро американской вики составляют представления об одухотворенности всего сущего и женственности мироздания, а также восходящее к Гарднеру виканское речение «Не вредя никому, делай, что хочешь». Здесь опять-таки можно усмотреть и влияние контркультуры 1960-х, прежде всего, идеологии хиппи. Это речение — своего рода золотое правило виканской этики. Кроме того, американская вика много говорит о личном самосовершенствовании, что роднит ее с многочисленными массовыми психотерапевтическими практиками и учениями New Age, популярными в США. Отсюда рукой подать до разнообразного активизма, экологического, культурного, политического, как способа саморазвития. Еще одна характерная особенность современного американского язычества — стремление к объединению. Если на родине этого направления, в Великобритании, отдельные ковены фактически враждовали между собой, ратуя каждый за собственную истину, то в Америке викане склонны объединяться. Подтверждением тому служат различные церкви во имя Святой Матери Земли, в обилии разукрашивающие американский новоязыческий ландшафт. Это и церковь Скинии Водолея, основана в 1979-м, и святилище Круга, 1974-й, и Рябиновая церковь, 1979-й, и церковь универсальной эклектической Викки, с 1969 года как «Вика Серебряной Чаши», формально под новым названием с 1986, если называть только некоторые группы. Существуют и более крупные виканские коллективы. Одни складываются по тактическим, назовем так, соображениям, как случилось с Советом Фемиды, куда вошли Ферроферия и Церковь Всех Миров. И быстро распадаются. Другие, например, Ковенант Богини, продолжают свою деятельность и в наши дни. По словам Рональда Хаттона, американская феминистская духовность, воплотившаяся в Вики, оказалась, с одной стороны, бомбой замедленного действия, потому что она чрезмерно романтизировала и мифологизировала древнее прошлое, которое невозможно познать, а возможно только предъявить как потенциальную версию событий. С другой стороны, эта духовность вновь наделила ведовство языческой страстью и придала ему стремление к спасению мира посредством освобождения женщины и сбережения природы. Тем самым Вика и новое язычество в целом переместилось с культурной периферии на сцену международной политики. У такого сдвига восприятия современного язычества имелся, конечно, и недостаток. Становясь частью повседневной массовой культуры, Вика постепенно превращалась из «удела немногих избранных» Чарльз Скардл и возвышенного ремесла в ремесло с маленькой буквы, в развлечения домохозяек и скучающих студентов Тимоти Зелл. В 1960-х и 1970-х годах Вика, пусть с оговорками, бросала вызов традиционным общественным устоям, но в 1990-е годы эта религия в Америке, Вику официально признали религией в 1986 году, сделалась составным элементом нынешней поп-культуры. Поп-вика. Одной из причин продолжительного разлада между ковенами традиционной британской вики принято считать стойкое желание Джеральда Гарднера сделать древнюю ведовскую религию публичной. Гарднер охотно раздавал газетные интервью, опубликовал книгу «Ведовство сегодня» 1954-й. В Великобритании как раз отменили старинный закон XVIII века о преследовании ведьм, и препятствия к изданию исчезли. прилюдно спорил с журналистами, осуждавшими новое поклонение дьяволу в Лондоне. В такой публичности он видел залог того, что древняя вера, раз о ней узнает множество людей, наверняка не погибнет. Многие соратники по Вики расходились с ним во взглядах. Они считали, что религиозные убеждения и обряды не должны выставляться на показ, что нет нужды заманивать в новую религию всех подряд, что людям предстоит сделать осознанный выбор и самим осознать свои духовные потребности, а уж далее решать, какое вероисповедание для них предпочтительнее. Вдобавок имело место и присущее многим сообществам единомышленников снисходительно настороженное отношение к чужакам со стороны. Что ж, время показало, что развитие Вики пошло по пути, намеченному Гарднером. В 1990-х и 2000-х годах внезапно выяснилось, что язычество стало модной темой массовой культуры. К примеру, именно тогда зародилось такое направление современной музыки, как языческий метал. Pagan metal, обращенный в дохристианское прошлое, неважно, историческое или мифологическое. Как сказал в интервью один шведский рок-музыкант, представитель этой сцены. А в Голливуде под влиянием третьей волны феминизма вошли в моду фильмы о ведовстве и ведьмах. Первой ласточкой была лента «Колдовство» «The Craft» 1996, за которой последовали телесериалы о маленькой ведьме Сабрине, Баффи, истребительнице вампиров, иконе юного феминизма, и о зачарованных трех сестрах-ведьмах, самых могущественных в истории. Века не воспринимали эти постановки неоднозначно. Так, «Колдовство» многие из них сочли наихудшим фильмом в истории. Однако эти картины, успешные в финансовом выражении, пробудили немалый мирской интерес к языческой религии. Одновременно Вика, о чем уже мимоходом говорилось, сумела занять место на книжных прилавках. Если в 1950-х, 1970-х годах издания подобной тематики были единичными, и каждая из них становилась событием среди посвященных, то позднее дело, так сказать, встало на поток, и на книжном рынке образовался целый сектор виканской литературы, от авторских трудов ведущих теоретиков этого направления, наследственных практикующих ведьм, до обзоров и руководств, рассчитанных на самую широкую публику. А с появлением интернета виканский сектор и вовсе распространился фактически на весь мир. Викане-одиночки, которых с годами становилось все больше, обрели возможность свободно добывать полезные сведения и обсуждать их без физической необходимости вступать в тот или иной ковен. Сыграло свою роль и взаимодействие с движением New Age. Разумеется, утверждать, что это взаимодействие происходило всегда осознанно, будет изрядным преувеличением, но очевидно, что учения многих ковенов и духовных общин New Age тесно пересекались. В частности, ведьмы-искатели истины, ожидающие наступления эры Водолея, сходились в представлениях о значимости природы, женского начала и саморазвития. Поскольку же коммерческий потенциал движения New Age проявил себя очень рано и очень широко, Вика, которую частенько путали и путают до сих пор с этим движением, тоже получила от него талику прибыли, финансовой и символической. Помимо всего прочего, Вика с ее выраженным стремлением одухотворять и почитать природу сделалась неотъемлемой, по сути, частью современной экологической повестки. Гипотеза живой Земли в учениях нынешних язычников вполне совместилась с почитанием вечной женственности, и в результате многие викане сегодня считают участие в различных экологических акциях своей религиозной обязанностью. В наши дни ведовство и ведьмы входят в число наиболее популярных топиков в социальных сетях, о чем говорят, к примеру, такие теги, как хэштег «witchtalk» и хэштег «witchy». Конечно, вся эта шумиха вокруг ведовства вообще, и Вики в частности, не могла не сказаться на том, как видят и воспринимают себя сами ведьмы. Если полвека назад быть ведьмой и исследовать Вики означало не всегда, но преимущественно идти наперекор общественному мнению и отделяться от общей массы, то сегодня поп-Вика все чаще превращается в форму досуга и даже в подростковую забаву. Эти перемены вряд ли радуют убежденных викан, которых среди общего количества практикующих Викку еще достаточно, но такова неизбежная плата за публичность веры, столь желанную для Джеральда Гарднера и его последователей. Если рассуждать о влиянии новоязыческих религий на историю человечества, то главное, чего удалось добиться Вике, это утвердить положение женщины в обществе. Ранние новоязыческие движения были сугубо патриархальными и маскулинными. Церковь Афродиты Боткина выглядит здесь явным исключением из общего правила. Лишь Вика с ее прославлением первобытной ведьминской веры сумела изменить эту картину и поставить женщину-язычницу вровень с мужчиной, а то и заведомо выше. Да, отдельные попытки обосновать и возродить исконное почитание женского начала Дорин Валиенте случались и ранее. Еще в середине XIX столетия немецкий археолог Фридрих Эдуард Герхард предположил, что в древности люди поклонялись богине-матери, а швейцарский юрист Иоганн Бахофен разработал полноценную теорию матриархата и материнского права. Но цельное представление о женской теологии сложилось только в Вике. Причем это представление довольно быстро выделилось из общего круга виканских идей и составило особое направление современного язычества — новое женское язычество. Феминистические культы. Безусловно, приписывать возникновение идеи вечной женственности исключительно новым язычникам будет неправильно. Сами новоязыческие воззрения на роль женщины в обществе и в религии во многом сложились под влиянием европейского и американского феминизма. Уже феминистки первой волны Матильда Гейдж, Элизабет Стэнтон и другие рассуждали о древних богинях, которым будто бы поклонялись первобытные люди. Иммигрантка из России Мария Нагловская, основательница Парижского братства Золотой Стрелы и высшая жрица любви в храме Третьей Эпохи, утверждала, что Святой Дух на самом деле — женская ипостась Троицы. Послевоенный феминизм второй волны в 1960-х годах значительно расширил поле дискуссий о роли женщины в обществе. Применительно к религии и истории все чаще упоминалось о древнем женском правлении и поклонении женским божествам, а новые религиозные движения, в которых было немало женщин, подхватывали эти рассуждения и вводили их в свои доктрины. Для них вероучение о главенстве женского начала было в каком-то смысле альтернативой альтернативе. Если ранние языческие учения сопротивлялись христианству и другим авраамическим религиям, но оставались учениями мужского мира, то теперь речь шла об одновременном опровержении авраамизма и гнетущей патриархальности мужского язычества. Сусанна Будапешт. О возрождении стародавней или создании истинной, чисто женской религии. Ведьминское Евангелие. В 1899 году американский фольклорист Чарльз Лиланд опубликовал книгу под названием «Арадия» или «Ведьминское Евангелие». В этой книге приводился перевод старинной, по заверениям автора, итальянской рукописи о древних языческих верованиях. Главным божеством италийских крестьян, возможно, этрусков, если верить тексту, была богиня Арадия, сошедшая к людям для того, чтобы обучать их ведовству и подсказывать, как противостоять гнету римской церкви. Еще в пантеоне присутствовали Диана, библейский Каин и солнечный бог Люцифер. Об этом сочинении Лиланда вспомнили в 1950-х годах, когда в Великобритании и позднее в США стали появляться первые виканские ковины. Джеральд Гарднер, к слову, был знаком с этой книгой и даже включил отрывок из первой главы Арадии в свой литургический текст, в так называемое «Воззвание к богине». По мнению Рональда Хаттона, гарднерианцы заимствовали из Арадии и правила небесного одеяния, то есть ритуальной наготы, ибо там говорилось «мужчины и женщины, быть вам нагими на обрядах, пока не сгинет ваш последний угнетатель». Сегодня книга Лиланда, популярная в первое послевоенное десятилетие, почти забыта. Как писала Дорин Валиенте, эта книга оказалась слишком грубой для поклонников романтического язычества Вики. испугавшихся умозрительной связи нового язычества с сатанизмом из-за бога Люцифера. В результате среди новых язычников, к которым постепенно примыкали искатели истины, изучение New Age и просто заинтересованные группы и отдельные люди, стало складываться так называемое «движение богини». У этого движения нет собственной организации, оно представляет собой, по большому счету, не более чем условное обозначение, под которым подразумевается аморфная масса почитателей вечной женственности. По формальным признакам к этой массе принадлежат и христоязычники, то бишь ведьмы и друиды, почитающие Христа, и, в особенности, Богоматерь, да и, собственно, христиане-мариисты. Тем не менее, в исследовательских работах и в некоторых языческих текстах словосочетание «движение богини» используется как понятное без дальнейших пояснений имя собственное. Кто это богиня и почему это слово обыкновенно пишут с прописной? Имеется в виду некое первичное женское божество, почитавшееся под разными именами во многих древних культурах, но везде сохранявшее некое условное ядро, признаки женственности, жизни и любви. Многочисленные богини разнообразных пантеонов лишь ипостаси этой прабогини, которую называют еще «великой богиней», и по аналогии с античными мифами «великой матерью». Культ богини в его естественном развитии с зари времен до наших дней зовется среди язычников теологией. Неологизм образован от «теа» — «богиня», противовес греческому корню «тео» — «бог», причем «бог» — «мужчина». Веканин Айзек Боневиц в своей «Подлинной магии» называет теологию интеллектуальными размышлениями о природе богини и ее отношении к миру в целом и к людям в частности, подчеркивая, что эта природа противоположна маскулинной природе мужских божеств. Феминистки-язычницы призывали и призывают к широкому распространению духовности богини, то есть такого набора жизненных принципов и правил, который идет вразрез с мужскими установлениями и законами. Женская власть, по словам активной участницы движения богини Кэрол Крайст, по определению благодетельна и независима, поэтому нужно замещать ее власть мужскую, чтобы впредь не оглядываться на мужчин. Пожалуй, это единственный пункт, в котором согласны между собой теоретики и практики богонепочитания. В остальном же их мнения различаются. Богиня одна или множественно в обилии ликов? Пребывает ли она во всем сущем или находится вне мироздания? Или одновременно имманентно — первое, и трансцендентно — второе? Предстает ли она, цитируя известную американскую язычницу Стархоук, настоящее имя Мириам Симос, психологическим символом или явленной реальностью? В конце концов, подлинное она божество или всего лишь метафора? Эти и многие другие вопросы горячо обсуждаются и по сей день и выступают предметом разногласий среди самих участников движения богини, не говоря уже о тех, кто смотрит на это движение извне. В 1975 году несколько веканских ковенов в Америке договорились учредить общую организацию под названием «Ковенант богини». Это организация для предоставления ведьмам юридической помощи, доступной представителям иных религий, не ставила и не ставит перед собой религиозных задач, но всякий, кто пожелает прибегнуть к ее услугам, например, принять участие в ежегодном фестивале в честь богини, должен подтвердить, что чтит богиню и старых богов. Само богопочитание, наша религия, обряды и практики в своде правил организации определяется как дар богини. Сегодня в Ковенанте насчитывается свыше сотни ковенов. Пожалуй, эта организация крупнейшая и едва ли не единственная упорядочивающая структура во всем движении богини. При такой неопределенности понимания главного божества ничуть не удивительно, что разные ковены и самостоятельные ведьмы вкладывают разное значение в образ богини. Для одних это всеобщая архаическая богиня-прародительница, для других — богиня ведьмовского племени Джеральд Гарднер, для третьих — богиня плодородия и олицетворение Матери Земли. А для кого-то она — все вместе, или же отдельное именное божество, воплощение всего перечисленного. Матриархия и богиня-мать. Гипотезы о доисторическом поклонении верховному женскому божеству в матриархальном обществе выдвигались еще в XIX столетии. Так, правовед Иоганн Бахофен, обосновавший теорию материнского права, полагал, что в неолитическую эпоху люди почитали некую прадиметру, а затем утвердился патриархат, сначала дионисийского, а потом и аполлонического свойства. Классик марксизма Фридрих Энгельс и вовсе объявил эпоху матриархата и поклонения прадиметре золотым веком в истории человечества. Впрочем, лишь во второй половине XX века, под несомненным влиянием феминизма, эти гипотезы начали проникать из науки в западную массовую культуру, в которой они очень быстро сделались основой нового мировоззрения. Как уже говорилось, в 1950-е годы обрели популярность идеи Маргарет Мюррей о дохристианском ведовском культе, а в Великобритании увидела свет книга, которой предстояло стать своего рода Библией движения богини — «Белая богиня» Роберта Грейвса. В этой книге, выросшей из увлечения автора классической и кельтской мифологией, утверждалось, что доисторическая Европа почитала белую богиню рождения, любви и смерти. Грейвс дал книге под заголовок «Историческая грамматика поэтического мифа». И само это сочинение было, по большому счету, поэтической фантазией, однако оно оказалось востребованным среди тех, кто успел разочароваться в традиционных религиях и искал иных духовных прозрений. Если попытаться кратко передать содержание книги Грейвса, то можно опираться на следующую схему. Древние люди наблюдали, как меняется луна на небосводе, чтили ночное светило как богиню, и соотносили фазы естественного спутника Земли с конкретными периодами в жизни женщины. Молодая луна представлялась девой, полнолуние — матерью, а увядающая луна — старухой. Вместе же эти три божественных лика составляли образ триединой богини. Само это словосочетание ввела в обиход британская исследовательница Джейн Харрисон. Сегодня считается, что образ белой, триединой богини Грейвс позаимствовал из творчества американской поэтессы Лоры Райдинг, с которой он какое-то время был близок, и которая позднее заявляла, что тема белой богини — это духовная, творческая и научно нелепая импровизация Грейвса. Быть может, в чем-то эти упреки и справедливы, однако вряд ли следует все сводить к банальному плагиату. В те годы образ тройственной богини, знакомый образованной публике по классической мифологии, Мойры, Оры и другие троицы богинь, буквально витал в воздухе. В частности, модный юнгианский психоанализ тоже предполагал троичность женского божественного образа, дополняемого мужским божеством до совершенной и полной четвертичности. Так Афродита по Юнгу через Зевса являлась и дочерью, и женой, и матерью. Мы не сильно преувеличим, сказав, что Грейвс, по сути, воплотил в художественной форме умонастроение эпохи. Книги Грейвса, тройственный образ древней богини, музы истинной поэзии, постоянно видоизменялся. Она воображалась то девой, нимфой и ведьмой, то девой, матерью и старухой, то матерью, невестой и шелухой. Как писал Грейвс, будучи богиней подземного мира, она связана с рождением вообще, с деторождением и смертью. Будучи богиней Земли, она связана с тремя сезонами — весной, летом и зимой. Она оживляет деревья и растения и правит всеми живыми существами. Будучи богиней неба, она есть луна в трех ее фазах — роста, полнолуния и убывания. Новолуние и весна — это дева, полнолуние и лето — это женщина, увядание и зима — это старуха. Свое представление о белой богине Грейвс использовал и в книге «Мифы Древней Греции» 1955. Из текста следовало, что изначально Пелопоннес населяли матриархальные племена, поклонявшиеся богине, а со временем их покорили патриархальные чужаки — индоевропейцы. Эта книга Грейвса вместе с белой богиней немало содействовала тому, чтобы образ доисторической богини закрепился в западной культуре. Для новых язычников послевоенной поры, среди которых большинство составляли женщины, образ тройственной богини в описании Грейвса оказался чрезвычайно удобным и полезным. В нем усмотрели опровержение мужской патриархальной троицы христианства, Сусанна Будапешт, истинную троицу человечества. В Дионической Викке, этом принципиально женском и даже мужененавистническом направлении нового язычества, тройственная богиня Диана признается источником всякой жизни в мироздании, но особо выделяется ее девственность. Диана имеет три ипостаси, но именно как дева-охотница она ведет своих дочерей к полноте бытия. Девственная — значит цельная в себе. В древнем значении это слово характеризовало женщину, свободную от мужчины, самостоятельную, принадлежащую себе. Любопытно, что в Дианике Марк Фарленда, отделившейся от основного направления Дионической Викки, к некоторым обрядам и вообще к почитанию богини, мужчины все же допускаются. В 1970-х годах к идеям Грейвса и его предшественников обратилась американская исследовательница-феминистка Мария Гимбутас, впоследствии получившая почетное прозвание «бабушка движения богини». По мнению Гимбутас, в Древнем Средиземноморье и на Ближнем Востоке еще за 6000 лет до нашей эры поклонялись триединой богине или великой богине-матери. Свои выводы Гимбутас строила на неолитической иконографии, включая глиняные женские статуэтки, в которых принято видеть архаических богинь плодородия, и образы фольклорных персонажей, в том числе славянской Бабы-Яги. Учёное сообщество восприняло эти выводы скептически, а вот среди феминисток и сторонников новой религиозности они быстро получили признание, благодаря чему движение богини даже обрело условно-научную основу. В современных феминистических культах богиню чтят под множеством имен — древнегреческих, древнеиндийских, шумерских и так далее. Наиболее распространено, пожалуй, поклонение древнеегипетской Исиде и древнегреческим Деметре и Гекате. Исиду в европейской эзотерической культуре признавали, вторя воззрением поздней античности, воплощением Божественной Матери всего сущего, едва ли не с эпохи Возрождения. Французская революция противопоставляла Исиду как исконную богиню дурману христианства. На рубеже XIX и XX столетий образ разоблаченной Исиды, то есть Исиды без вуали, скрывавшей лицо богини, как на античных статуях, сделался из-за популярности одноименного сочинения Елены Блаватской символом разъяснения древних откровений. В новом язычестве наших дней эта богиня считается воплощением вечной женственности. В главе о южном язычестве мы поговорим подробнее о почитании Исиды среди кеметистов, то есть язычников, возрождающих древнеегипетские религиозные практики. Здесь же упомянем только духовную организацию под названием «Содружество Исиды», основанную в Ирландии в 1976 году. Эта организация провозглашает поклонение Исиде как богу в женском облике. В организации существует внутренний круг, своего рода исполнительный орган, который зовется кругом Бригит в честь кельтской богини, покровительницы женщин, очевидной ипостаси Исиды. Обряды братства посвящаются различным женским божествам из разных пантеонов, а главная их цель — почитание Божественной Матери Сущего, воплощение истины и красоты. Что касается Деметры, она почитается подательницей жизни, богиней плодородия и беззаветной любви. Дополнительную значимость ее нынешнему культу придают знаменитые элевсинские мистерии, наследниками которых объявляются сегодняшние языческие праздники и обряды. В одном виканском заклинании Деметру, прекраснейшую, чья любовь неизмерима, просят сойти с высот и присоединиться, даровать благословение владычице плодов и зерен, терпеливой матери. Гекату, греческую богиню луны и магии, еще в античности нередко отождествляли с Артемидой Дианой как покровительницу женщин, поэтому ее современный культ органично влился в движение богини. В этом движении Геката обыкновенно признается богиней ведовства, что фактически превращает богиню в покровительницу Вики как религиозного направления. Кроме того, она в современных толкованиях выступает богиней Луны, подземного царства, хозяйкой перекрестков в буквальном и переносном значении, владычицей жизни и смерти объединяя в себе, подобные Сиди и Деметре, множество божественных функций. В известной степени культ Гекаты наших дней связан с готической субкультурой, ведь, поклоняясь ей, предполагается посещать ночами перекрестки и кладбища, то есть совершать действия, которые идут вразрез с общественной моралью. И это обстоятельство наверняка привлекает некоторую часть новых язычников. Контррелигия одновременно становится контркультурой или культурой протеста. Блэкбернский культ. В 1922 году в Лос-Анджелесе сложилась новая религиозная группа, носившая официальное название «Божественный орден королевского герба Великих 11» или «Клуб Великих 11». В историю эта группа вошла как «Блэкбернский культ». Основала и возглавила группу верховная служительница Мэй Блэкберн, которой якобы вещали с небес ангелы. Архангел же Гавриил поручил Блэкберн писать книги, раскрывающие сокровенные тайны земли и неба, жизни и смерти. В группе, как следует из газетных публикаций тех лет, были приняты жестокие обряды, в частности, принесение в жертву собак. На этом основании религиовед Лоуренс Браун высказал мнение, что на самом деле в группе почитали Гекату, в древнем культе которой такие жертвоприношения являлись обыденными. Вдобавок обряды проводились чаще всего под покровом ночи, при свете факелов, тоже символы Гекаты, и присутствовали на них преимущественно женщины, а значительную роль в вероучении занимало колдовство ради воскресения мертвых. Словом, отсылки к христианской символике были всего-навсего прикрытием, завесой для языческих ритуалов. Группа просуществовала 8 лет, на исходе которых Мэй Блэкберн, Божью Пету, как она себя величала, осудили за мошенничество. Она обманом выманивала имущество у своих последователей. Не прошло и полувека, как почитание Гекаты, разумеется, с соблюдением ряда правил приличия, стало в западном обществе вполне легитимным занятием. К рубежу 21 века движение богини во многом смягчило свою первоначальную, довольно воинственную и антимужскую повестку. Сегодня это скорее религиозное движение эколого-феминистического толка, больше связанное с почитанием природы как женской силы. Как установила американская исследовательница Ханна Бергер, среди нынешних почитательниц богини большинство, во всяком случае в США, Великобритании и Австралии, составляют девушки и молодые женщины, для которых богиня, ведовство и сверхъестественное в целом являются формой совместного досуга и способом самоутверждения, даже этаким обрядом посвящения, чтобы стать настоящей женщиной, нужно побыть немножко ведьмой и воздать должное богине. Проходя через эту стадию, они словно переступают порог взросления и вовсе не намерены быть ведьмами до конца своих дней. Некоторые веканские ковены в последние годы стали широко употреблять обозначение «звездная богиня», подразумевая, что вечная женственность — это универсальный космический принцип, не только организующий наше мироздание, но и существующий вовне, за пределами известной Вселенной. Само обозначение пришло из новоязыческой традиции фэри. Подробнее в главе о южном язычестве. Но в современной Вике ему придали иной смысл. Если для фэри за образом этой богини скрывалось андрогинное первоначало бытия, то для векан в наши дни звездная богиня есть живое сущее во всей его полноте. Отсюда уже совсем близко до пантеистического почитания природы как жизни и до формы новой религиозности, получившей двусмысленное название «экопаганизм». Экология и религия. Мы уже обсуждали отношение современных язычников к экологии, когда говорили о церкви всех миров и учении гаянизма, почитании живой земли Геи. Конечно, столь очевидная параллель между образом богини как матери всего и представлением о живой земле не могла стать уделом одного единственного новоязыческого направления. Практически все группы, ковены и иные объединения язычников, чтящие богиню, так или иначе разделяют гипотезу о живой земле, что, собственно, и дает основание журналистам и некоторым ученым рассуждать о таком современном социальном движении, как экопаганизм. Чаще, впрочем, говорят все-таки не о паганизме, что вполне понятно, если вспомнить, что многим людям это определение кажется грубым до оскорбительности. Вдобавок, нередки, так сказать, совпадения по созвучию, когда экопаганизм из-за фонетического сходства слов становится в один ряд с экотерроризмом. Нет, чаще говорят об экологической духовности. Это очень широкое понятие, обнимающее собой отношение человека к природе и экологии в целом с точки зрения любой религии. Если же требуется уточнить, что речь идет конкретно о новой религиозности, употребляется выражение «языческая экодуховность». В первой главе книги кратко упоминалось о том, что современное язычество во многом опирается на почитание и обожествление природы. Так, для значительного числа язычников не составляет труда сделать следующий шаг и проникнуться экологической духовностью. То есть, как сформулировал однажды популярный американский блогер Джон Холстед, начать совмещать религиозный и экологический активизм. Например, в 1974 году веканка Селена Фокс учредила в США святилище круга, веканскую церковь, официально признана 6 лет спустя, одной из важнейших задач которой была заявлена забота о природе, медитации на природе и о природе, а также прославление природы. Последнее предполагало осознание взаимосвязи всего живого на Земле и в мироздании. Под этими словами охотно подпишутся и многие другие новоязыческие общины. По вероучению движения богини, это божество порождает всякую жизнь и содержит ее в себе, поэтому все живые существа на свете имеют частичку божественности, следовательно, в них проявляется душа богини. При таком понимании окружающая среда одновременно и область божественного, и часть внутреннего «я» человека. Тот, кто не заботится об экологии, разрушает сам себя. Неудивительно, что в среде новых западных язычников возникают такие организации, как, к примеру, основанная в 1979 году в Америке «Скиния Водолея», позитивная и жизнеутверждающая церковь заботы об экологии и сбережении Святой Матери Земли. А некоторые общины и группы идут даже дальше и призывают взаимодействовать с духами Вселенной. Скажем, британская сеть «Дракона» активно советует использовать экологическую магию, объединять магические и духовные действия на благо окружающей среды, полагаясь на помощь и поддержку божеств и духов. Одна из заповедей, общих для множества новоязыческих групп, гласит, что язычник должен жить в гармонии с ритмами природы и земли, а человеку ни в коем случае не следует отделять себя от природы, вопреки христианству, которое, как принято думать, в кругу новых язычников, будто бы исходно направлено против природы и побуждает властвовать над нею. Оставим последнее утверждение на совести проповедников современного язычества. В общем-то, перед нами всего-навсего обычный выпад в сторону традиционных религий. Гораздо важнее первая часть этой заповеди — «Жизнь в природе». Соблюдать это правило стараются многие представители большинства современных языческих направлений. Вот почему сегодня начинают повсеместно говорить о так называемой темно-зеленой религии. Эта религия, цитируя исследователя Брона Тейлора, признает святость и самоценность природы, достойные благоговения. Если простая зеленая религия проповедует необходимость заботиться о природе как среде обитания, то темно-зеленая религия предполагает, что человек сам осознает потребность своего вживания в природу и выживания этой природы, что ему не нужно ничего внушать и проповедовать. Многие современные язычники, безусловно, принадлежат к сторонникам этой религии, пусть они, возможно, о том и не подозревают. Новоязыческие группы и движения экологической направленности не обязательно относятся к синкретической ветви современного язычества. Таких групп достаточно и среди национальных направлений, например, среди славянских родноверов. Кроме того, заодно с новыми язычниками здесь зачастую выступают и представители разнообразных духовных школ движения New Age, в котором тоже очень важна экологическая повестка. В целом, можно, пожалуй, смело говорить о том, что экологическая духовность — Это характерная примета новой религиозности как таковой. Политеизм и полидеизм. В этой аудиокниге неоднократно упоминались и будут упоминаться слова «бог», «богиня», «божество». Казалось бы, каждый понимает значение этих слов и знает, что за ними скрывается. Но так ли это? И о каких богах, богинях и божествах идет речь в вероучениях современных язычников? Ответ на этот вопрос выглядит простым лишь на первый взгляд. В обществах, где преобладают традиционные авраамические религии, привычно думать, что главный признак этих религий — единобожие, тогда как в язычестве, неважно, древнем или современном, верховодит политеизм. Следовательно, под богом или богиней в языческих текстах подразумеваются некие идолы, не то чтобы настоящие боги, и их всегда много. На самом же деле для многих новоязыческих традиций такая точка зрения будет ошибочной. Собственно, изложенная ранее история движения богини показывает, что с языческими божествами нужно быть осторожнее. Вероучением движения богини является не монотеизм, но манизм, представление о едином основном начале или принципе, из которого проявляются разнообразные божества-функции. То же самое можно сказать и о многих других направлениях современного язычества, в частности, о славянском родноверии. То есть язычество не обязано быть политеистичным, чтобы считаться язычеством. Тем не менее, в современном язычестве сравнительно недавно сложилось новое синкретическое направление, которое как раз и отстаивает, по выражению американского религиоведа Кристин Кремер, жесткий, или, что звучит по-русски лучше, убежденный, истинный, политеизм. Те, кто выбирает это вероучение, считают, что боги объективно существуют, а люди могут по-настоящему вступать с ними в отношения. Для жесткого политеиста невозможно подменять одно божество другим, как часто случается в той же Вике, когда, к примеру, взывая к Исиде, могут называть ее и Деметрой, и Селеной, и Дианой, ведь, по мнению взывающих, это разные имена одного и того же божества. Убежденный политеист, цитируя Кремер, убежден, что каждый бог обладает конкретными желаниями и особенностями поведения, что он неразрывно связан с определенными национальными культурами и определенной территорией. Фактически, истинные политеисты говорят о необходимости чтить родных богов, пусть и в пределах некоего общеязыческого культа. В 2014 году на американском языческом фестивале «Пантеокон» глава общины «Церковь Антиноя» Суфен Вирий Люпус, это псевдоним, выдвинул основополагающий принцип жесткого политеизма — богов много. Подлинный язычник, продолжал Вирий Люпус, не будет искать в божестве абстракцию. Бог для него всегда предельно четок и функционален. В какой-то мере жесткий политеизм стал реакцией части новоязыческого сообщества на бум поп-вики, в которой этнические божественные образы намеренно размывались и накладывались друг на друга, чтобы воздействовать на максимально широкую аудиторию. По словам религиоведа и друида Джона Беккета, политеисты устали спорить с теми, кто утверждает, что богов следует понимать как психологические метафоры. Две основные посылки современного политеизма таковы. Богов много, и они обладают способностью к действиям. Некоторые убежденные политеисты уверены, что настала пора реформировать современное язычество. Необходимо отказаться от веры, которая направлена на себя, то есть на саморазвитие, как в Викке и во многих духовных практиках New Age, и сосредоточиться на вере в богов. Звучат даже призывы отказаться от общего религиозного обозначения язычества и провозгласить политеизм особой деноминацией. В печатных и сетевых публикациях современных язычников, а также отдельных исследователей, встречается иногда и термин «полидеизм». Это не опечатка, как можно было бы подумать. Термин имеет как минимум столетнюю богословско-философскую историю. Но ее мы здесь затрагивать не будем. Для нас важно именно употребление этого слова применительно к новому язычеству, Под политеизмом подразумевают общий круг политеистических и сверхъестественных воззрений. К примеру, почитание духов предков и тому подобное. Если коротко, политеизм как понятие шире политеизма. Трудно предугадать, окажется ли это определение востребованным и популярным, пока оно выглядит скорее этакой ученой шалостью. Однако упомянуть о нем все же следует, ведь оно лишний раз доказывает, что синкретические направления современного язычества чрезвычайно разнообразны, но стараются вместе и по отдельности, что опять-таки роднит их с духовными учениями New Age — охватить все человечество. Национальные же направления нового язычества, к истории которых мы переходим, не ставят перед собой столь глобальных задач, но это вовсе не означает, что они менее содержательны и привлекательны для желающих им следовать.